что и было сделано. Мы полагаем, что огненные ящерицы имеют прямое отношение к драконам. Этого нельзя доказать. Сагрейни выпрямился и метнул настороженный взгляд на своих помощников, у которых вдруг нашлись какие-то срочные дела около мастера и его гостя. Почему же? Сходство вполне очевидное. В песках южного материка на побережье были запечатлены 7 ящериц. Одна – моим помощником, Фнором. Фнор? Тот самый, который подрался с 2 вороватыми всадниками в кузнечной мастерской? Флар проглотил комок желчи и молча кивнул. Этот прискорбный инцидент, кажется, принес пользу. У огненных ящериц, несомненно, много общего с драконами. Сагрейни только хмыкнул, но слушал внимательно. «Я надеюсь, что ты человек опытный в обращении с животными. Знаешь что-нибудь о файрах? Айген, несомненно, кишит ими». Сагрейни прервал его нетерпеливым жестом. «У меня нет времени на этих летунов. Бессмысленные создания. И ни один из моих людей... Возможно, они принесут нам огромную пользу. Кроме того, есть указания на то, что драконы были выведены из огненных ящериц. Чушь!» Сагрейни уставился на всадника, сжав нитку тонкие губы и всем своим видом отвергая такую кощунственную мысль. Во всяком случае, не цепи же были их предками и не стражи порога. Человек способен целенаправленно влиять на размеры животных, но не в таких пределах. Конечно, можно получать все более и более крупные особи, отталкиваясь от первоначального образца. Сагрейни ткнул пальцем длинноногого быка в стойле. Но вывести драконов из огненных ящериц абсолютно невозможно. Флар решил не тратить больше времени на обсуждение этого вопроса. Вытащив перчатку, он вытряхнул на ладонь комок земли с личинками. «Теперь взгляни сюда, мастер. Ты видел что-нибудь подобное?» Реакция Сагрейни была мгновенной. С воплем ужаса он ударил Флара по руке, стряхнув личинки на каменный пол. Хлева. Затем, вызывая к помощникам, требуя то огня, то ашенотри, мастер стал топтать извивающиеся личинки ногами, словно они были сосредоточением зла. «Как мог ты, всадник, принести эту мерзость в мой дом?» «Мастер Сагрейни, приди в себя!» — отрезал Флар, схватив его за тощие плечи, как следует стряхнув. «Они уничтожают нитей, как песчаные черви, как черви Айгена!» Сагрейни дернулся в руках Флара и бросил на всадника пристальный взгляд. Он покачал головой, похожей на обтянутый кожей череп, и лицо его стало спокойным. «Только огонь может уничтожить нити, всадник!» «Я говорю тебе», — холодно произнес Флар, — «что эти личинки тоже уничтожают нити». Сагрейни смотрел на него с нарастающей враждебностью. «Они отвратительны, нерастрачиваемое время даром, всадник». «Приношу глубокие извинения», — произнес Флар с вежливым поклоном. Но его ирония не действовала на этого человека. Сагрейни снова повернулся к своему быку. Флар больше не интересовал его. Предводитель Бендена двинулся прочь, натягивая перчатки. Вдруг его пальцы коснулись чего-то влажного, скользкого. «Личинки!» «Спроси мастера-скотовода, а?» — пробормотал Флар, перешагнув порог хлева и ясно представив ухмыляющуюся физиономию Фондарелла. Низкий рев животных преследовал его. «Да, здесь выводят быков, но не идеи. Идеи не стоят затрат времени». Пока Мнемент кругами поднимался ввысь, Флар размышлял над тем, много ли хлопот доставляет драму этот старый глупец. Глава 9. Тот же день, Южный Веер. Полет из района западных болот в Южный Веер был долог. Наконец Фнор взбунтовался. «Пожалуй, короткий прыжок в промежутке не повредит раненой руке», — решил он. Но Кант проявил твердость. Огромный коричневый дракон, не обращая внимания на жалобы всадника, летел высоко над землей, используя попутный ветер и взбивая холодный воздух мощными взмахами крыльев. Постепенно монотонность полета начала успокаивать Фнора. Стоило ли жалеть о том, что ему выпало несколько спокойных часов? Неоценимое время для размышления. А Фнору нужно было подумать о многом.